разум полон сомнений. Чистая логика отнюдь не гарантия действенности ваших аргументов. В человеческом разуме преобладает не рационализм, а эмоции. Почему люди покупают то, что они покупают? Почему они ведут себя на рынке именно так, а не иначе? Когда вы спрашиваете человека, почему он совершил определенную покупку, его ответ зачастую не точен, либо бесполезен. Это может означать, что на самом деле покупатели знают, но не хотят раскрывать вам побудительные причины своего поведения. Но, как правило, они действительно не осознают, по крайней мере четко, движущие ими мотивы. Причина данного феномена состоит в том, что когда дело касается воспоминаний, разум начинает испытывать сомнения, и на ум приходят вещи, которых давно не существует. Вот почему узнаваемость хорошо зарекомендовавших себя марок зачастую остается высокой в течение длительного периода времени, даже в отсутствии рекламной поддержки. Потому что они были первыми. В середине 1980-х годов было проведено исследование осведомленности о миксерах. Потребителей просили назвать все марки, какие они только смогут вспомнить. На втором месте оказалась продукция корпорации General Electric. При том, что компания прекратила производство миксеров лет этак 20 назад.